Значит, ты не знаешь, где твоя сестра? Нет. И не знаешь, где то, что было в шкатулке? Да нет же. Видимо, ты мне больше не нужен. Не доложили, что у тебя скрывается мальчишка-серпарь? Некий Гейл. Я пришел, чтобы забрать его. Слушай меня, мутант. Теперь этот человек твой хозяин. Можно я лишь напишу ему записку? На прощание. Только, пожалуйста, обязательно передайте ему это. Дайн вытащил из кармана синего письмо, от которого пахло женскими духами, и ехидно улыбнулся. Часть 49. Семь, три, пять. Щелчок был громким, очень громким. Я даже подумал, что сейчас будет взрыв, и отстранился от шкатулки. Но взрыва не было. Тогда я поглядел на бандитов и несчастного степняка. Толкая пленника в спину, двое здоровяков направились к выходу. Я заметил, как хозяин отвел глаза в сторону. Он явно понимал, что ничего хорошего этого парня не ждет. Как понимал это и я. Но в отличие от хозяина, я знал еще кое-что. Знал, что попытка спасти этого парня сейчас может принести столько проблем, что справиться с ними будет невозможно. Рисковать сейчас нельзя. Нелепо. Непозволительно. И я тоже отвел взгляд. Дверь хлопнула, и в кабаке наступила тишина. Я поглядел на шкатулку. После всего, что с ней случилось, я уже не был уверен в том, что хочу знать, что же лежит внутри. А затем мне живо представилось, как я ввожу неверный код, и шкатулка взрывается в моих руках, лишая меня глаз, пальцев и шансов наконец-то узнать, что же всем так нужно. Убедившись, что замок не закроется вновь, я потянулся за портсигаром и заодно нащупал и потертый дневник, который лежал в моем кармане с самого первого дня. Не знаю зачем, но я достал его. Закурив, я подумал, почему же не открыл его раньше, ведь он-то не был закрыт на кодовый замок. Хотя с тем, как часто я вляпываюсь в какие-то истории, это и не удивительно. Раз уж настало время открывать старые тайны, перед шкатулкой можно заняться и этим блокнотом. Зеленый дневник с изображением змеи был закрыт на небольшой замок. Однако где скрывался ключ от него, я уже знал. Открыв пасть змеиной головы, что венчала мою трость, я вытащил небольшой ключик и отпер им блокнот. Словами было сложно передать то безумие, что творилось там. Сначала шли какие-то цифры, контакты и номера акустонов. Среди них был и Расти, и Шас, и еще с десяток неизвестных мне имен. Но затем постепенно все превращалось в какое-то странное безумие. Стало ясно, что Зеленый начал вести этот дневник совсем недавно. Не больше полугода назад. Здесь были чертежи какого-то странного модуля и механической куклы, какие-то схемы, рисунки женщин. Я даже отметил, что Зеленый был очень талантливым художником. Имена девушек, их адреса и мерзкие крестики напротив большинства имен. Но эти имена никак не были связаны с тем списком, что я видел в потайной комнате. И не было никаких намеков на убийство. Можно было бы подумать, что это дневник Лавеласа, отмечающего свои успехи. Но затем все страницы превратились в настоящий кошмар. Пятна, кляксы, неровный почерк. Словно бы в один день автор дневника сошел с ума. Перед набором безумного текста было лишь одно четко написанное слово. Началось. И дата. 25 число 7 месяца 79 года. Читая строки, я чувствовал, словно сам схожу с ума. В мое сознание будто проникало безумие автора. И я не мог сконцентрироваться на тексте. Я путался в буквах, скакал со строчки на строчку от рисунка к рисунку. И в конце концов, мне начало казаться, что я слышу его слова. Кто-то убивает женщину. Кто? Он повторяет за мной? Я повторяю за ним. Кто? Я скажу с ума. Заткнись! Заткнись! Скажу с ума. Мадьяр должен мне талант. Он мой. Мой! Кому он хочет его отдать? Кому он хочет его отдать? Заткнись. Кому Штайн требует все больше и больше? Что мне делать? Я люблю ее. Она любит меня. Квартира по адресу. Дом 1303, квартира 408. Снят в аренду 18 лет. Имя съемщика Адам Мэнс. Адам Мэнс. Имя проживающий Эва Ривер. Зачем? Снятый квартир. Судебный палисад. Инженерный проспект. Вторая заводская. Площадь двух торжеств. Много, много других. Кто они? Кто они? Дара Мэнс. Не смотри на меня. Закрой глаза. Убери свои глаза. Заткнись. Они все пошли в шлюхи. Надо следить за собой. Нет. Убийца не я. Кого я встретил утром? Кому я сказал больше никогда не приходить? Марк Дайн. Шлюхи. Я никого не убивал. Мы змеи. Не филины. Но филин откроет мне правду. Убить Девлина. Я нашел его логово. В гостинице снятый номер, 17 этаж. Маленькая комнатушка. Завтра наведаюсь. Кто ты? Нет! Зеркало. Почему она мне так нравится? Простушка. Степнячка. Я люблю Штайн. Ты любишь Штайн. Убить ее, значит спасти их. Дайну идею, где взять шкатулку. Свою нужно спрятать. Нужно избавиться от нее. Обмануть джипсов. Нет. Стоп. Заткнись. Обмануть Крейга. Я не знаю. Заткнитесь. Мои пальцы сжались, и я почувствовал, что теряю сознание. Пересиливая это, я отвел взгляд от сводившего меня с ума текста и отдышался. На столе рядом со мной опять сидел черный худой кот с зелеными глазами. «Привет!» Кот посмотрел на меня странным взглядом, а затем сел мне на колени и принялся мурчать. Я протянул к нему левую руку, чтобы погладить, но он зашипел, когда мультиманум принялся издавать свои механические звуки. «Ну а кому сейчас легко?» И я потрепал кота за ухом правой рукой. Уже закрывая блокнот, я заметил, что через очки вижу почти выведенный текст на самой последней странице. Кажется, кто-то удалил чернила с помощью химиката. Я пригляделся и увидел женский почерк. Единственная фраза, которую я смог разобрать, гласила: «Меня зовут Изабелла Хеймс, и этой ночью я умерла». Понимая, что я окончательно запутался, я закрыл блокнот с единственной мыслью о том, что лучше бы и не открывал. Интересно, в шкатулке меня тоже ждет что-то подобное? Но в конце концов, тянуть было больше нельзя. Я, прикрывая лицо, протянул руку и откинул крышку шкатулки. Ничего. Лишь одна записка. Внутри, на черном бархате, вместо каких бы то ни было вещей или ответов, лежала записка, написанная аккуратной женской рукой. «Как ты и просил, я спрятала твою вещицу в самом надежном месте. Признаться, мне так льстит твое доверие. Решить головоломку на замке было несложно. Женщинам всегда загадки даются лучше мужчин. Если она понадобится тебе, или если мне вдруг будет что-то угрожать, я найду способ передать тебе информацию о том, где я ее спрятала. Поверь, безопаснее места нет. А если захочешь сам ее достать, то вот тебе моя загадка. Я отдала тебе две буквы, сложи их с моими двумя буквами и в виде цифр отдай самому себе в огнях столицы. Надеюсь, ты объяснишь мне, для чего нужна эта вещица. Люблю тебя, твоя Лукреция». Я смял письмо. Меня охватил гнев. Все ради этого поганого куска бумаги? Все ради очередного провала? Твою мать! Штайн мертва, и я никогда не узнаю, что за дерьмо лежало здесь. Я схватил шкатулку и оторвал подкладку. Ничего, пусто. Твою мать! Я ударил кулаком по столу, и хозяин взглянул на меня испуганно. Тогда я в очередной раз закурил и попытался успокоиться. Может, мне и не нужно было знать, что здесь? Может быть, это не мое дело? Хотя нет, в топку их всех. Если все они так охотятся за этой шкатулкой, то, что лежит внутри, должно быть у меня. Оно ведь было когда-то моим, так или иначе. Эй, Фитц! Я обернулся. Вечно от тебя одни неприятности. Хозяин глядел на кота, который пытался залезть на шкаф. Куда ты все время лезешь? И правда. Эй, вы! Как мне спуститься в канализацию? И с этими словами я положил на стойку пачку крон, вдобавок к тем, что уже выдал ему за информацию. Он покосился на здание за окном, а затем на меня. Не связывались бы вы с этим, господин. Мне повторить вопрос? Не надо. У меня в подсобке есть спуск. Но ежели я вас пущу, то назад уже не выпущу. Идет? Не хочу иметь к этому никакого отношения. По рукам. Он открыл дверь в маленькое помещение и, отодвинув в сторону какие-то ящики, поднял тяжелый стальной люк, ведущий под пол. Зря вы это, господин. Шли бы... В следующий миг я всадил в него транквилизатор, и он упал, даже не закончив. Видимо, препарат был действительно мощным, потому что уже через пару секунд он затих. Тогда я связал его и вышел назад в пустой зал. Если он проспит хотя бы час, я буду уверен в том, что он не донесет никому обо мне раньше, чем это уже будет неважно. Протянув руку, чтобы оборвать провод Акустона, я вспомнил надпись на уличной стене. «Зеленой нужна встреча». Поколебавшись, я все-таки не стал набирать номер и оборвал провод. Затем я подошел к двери на выход, выпустил корону на улицу и направился к люку. Все это время кот глядел на меня с любопытством. Из глубины люка несло зловоние. Поудобнее перехватив трость, я еще раз подумал, верно ли я поступаю, а затем выпил пилюлю и по шаткой стальной лестнице быстро скользнул вниз. Когда я по щиколотку оказался в мутной, застоялой воде, мой мозг уже работал на всю катушку. Громко не шагать, быть наготове, спешить, но не торопиться. И настроив очки на максимум, я огляделся. Система водоснабжения оказалась сетью больших каменных труб, похожих на лабиринт. Всюду висела тяжелая тишина, которую только я разрушал своими шагами. Понять верный путь было несложно. На стенах висели указатели, направлявшие меня к очистному сооружению. Однако двигаться приходилось крайне осторожно. Временами под мутной водой оказывались глубокие впадины, а из стен торчали металлические части арматуры. Наслушавшись про мутантов от Расти и понимая, какие уродства и отклонения способен создавать этот город, я ждал в темных тоннелях языки, свисающие с потолка, плюющиеся ядом растения, опасных рыб и чудищ, щупальцами на лице. Но ничего подобного тут не было. Лишь тишина, трещины в полу и крюки из стен. Один неверный шаг, и я сломаю себе ногу или наткнусь на острый кусок металла. Несмотря на то, что от кабака до здания станции было всего каких-то полсотни шагов, тут, в канализации, путь был куда сложнее и запутаннее. Даже несмотря на химикаты от пилюли в моем мозгу, мне стало страшно. Не так страшно, как под дулом пистолета, или как в те моменты, когда я понимал всю жестокость этого мира. Страх напоминал то ощущение, что я испытывал в мороке. Пустота, тишина и тьма. Кто угодно мог скрываться в ней. Или что угодно. Наконец я вышел к туннелю, который, как гласил старый и потертый план, висевший на каменной стене, вел прямо к водоочистительной станции. Вот тут-то нельзя терять бдительности. Девлин точно обезопасил все пути в свое убежище. Если не охраной, то ловушками или дверями. Выдать себя сейчас означало полный провал. И, скорее всего, гибель Гейла. Я медленно шел по туннелю вдоль стены, каждый свой шаг проверяя по два раза. Приятно играли нервы. Я поймал себя на мысли, что мне хочется произвести впечатление на Девлина. Пусть я никогда не видел его, пусть даже ничего о нем не знаю толком, но все вокруг так превозносили его интеллект, что меня охватила легкая зависть. Нет, я не считал себя умным. События последних дней доказали, что я могу быть везучим, удачливым, обладать хорошими друзьями, но точно не умом. И от этого мне становилось противно. Оружие могут отобрать, пилюли кончатся, а союзники, которых у меня и так немного, отвернутся. Нельзя лишиться лишь своего ума. И я понимал, каким слабым игроком в лиге интеллектуалов я был. Медленно шагая, я осознал, что завидую хитрости Расти, холодному уму Синего, гениальному таланту Девлина. И даже тот довод, что моя жизнь длится всего каких-то несколько дней, меня не успокаивал. Внезапно я услышал гулкий звук голосов из-за угла и осторожно выглянул. Судя по всему, я уже был под нужным мне зданием. Под потолком была небольшая решетка, из которой шел свет и доносились разговоры. Я медленно и тихо подошел ближе и, встав на цыпочки, поглядел в проем под потолком. Яркий свет на секунду ослепил меня, а затем я увидел грязный коридор, наполненный чьими-то ботинками. Судя по всему, там было человек 20, не меньше. В центре стояли двое знакомых мне головорезов, держа под руки несчастного степняка в моей одежде. Бандиты смеялись и переговаривались, а затем внезапно перешли на шепот. В следующий миг я услышал громкие шаги и увидел подол шубы. Кувалду я узнал сразу. «Ну и где он?» «Вот. На, принимай товар», — сказал один из бандитов, указывая на шатающееся тело. Кувалда подошел ближе. Его лица я не видел, но заметил, как сжались его кулаки. «Что это за дрянь? Сажу мне под кожу, а?» Бандиты растерялись. «В смысле? Ну, резак? Нет? Просто по описанию похожий. Красное пальто, шапка». Кувалда поглядел на сказавшего это бандита. «А если я тебе дерьмо в коробку конфет запихаю, оно станет конфетой?» Народ вокруг захохотал. «Ну, нет». «Вот и это дерьмо! Не та конфетка, которая нам нужна! Где вы его взяли?» «Двумя ярусами выше, на текстильном углу». Кувалда оглядел его одежду. «Да от глистов пользы больше, чем от вас. Я уже было думал, можно отдохнуть. Оторвали меня от интересной барышни». Он обернулся к толпе. «Ладно, раз уж все собрались, а ну на выход за мной, ломать, копать. Если драка не начинается, нужно начать ее самому». А затем поглядел на притащивших несчастного степняка головорезов. «А вы сидите тут, охраняйте, крысиные дети, и от трупа избавьтесь». Они переглянулись. «Какого трупа?» «Вот этого!» Кувалда рывком схватил степняка за голову и с размаху ударил его о стену так, что на пол потекла кровь. Я услышал, как хрустнули кости его черепа. «А куда нам его деть?» «А я почем знаю? Это вы на Девлина полгода пашете, а у меня только второй день». А затем он скомандовал толпе. «Вперед! Прочешем все улицы с 10 по 15. Хватайте всех в красном пальто и цилиндре». И они все ушли наружу, оставив двух бандитов наедине с телом убитого степняка. «Да, глупо как-то вышло. И с кувалдой неудобно. И парень, по-моему, обиделся». Если бы я мог пролезть в эту решетку, я уже через секунду убил бы их, и способ убийства был бы далек от гуманизма. Через окошко я видел разбитое мертвое лицо парня, лежащего на земле, и мне казалось, что он смотрит прямо на меня. «Ладно, давайте сыграем в игру. Кто проиграет, тот и пойдет с трупом, а?» Оба бандита подняли руки и начали трясти кулаки, играя в какую-то странную игру. В конце концов, предложивший ее, сказал: «От дерьма». И, ухватившись за ногу мертвого парня, поволок его куда-то за угол. Я же пошел вперед, уже быстрее и громче. Меня снедал гнев и желание причинить кому-то боль. Я так сильно погрузился в эти ощущения, что не заметил, как почти дошел до нужного места. И лишь шагнув за угол, я услышал звук, заставивший меня в ужасе дернуться назад. Этот звук я уже слышал прежде, и от него меня бросило в холод. За углом перед массивной решеткой было несколько уродливых обнаженных тел. Они были сморщенные, покрытые влагой и знакомыми полипами. Но они не лежали в воде, а стояли спиной ко мне, медленно покачиваясь. Прямо на развилке тоннеля, не двигаясь, стояли несколько спящих, бывших спящих, пробудившихся. Они, кажется, не заметили меня. Их лица были задраны вверх, словно смотрели на что-то этажом выше. Здесь уже вовсю царила вонь. Под ногами этих жутких существ плавали в воде несколько фрагментов человеческих тел. Я растерялся и уже ничего не понимал. Я что, как-то внезапно оказался в мороке? Их можно было обойти, но я не решался. Я вспомнил, как всаживал пулю за пулей в одного такого в подвалах широкого стола, а он шагал на меня, протягивая руки. Но не отступать же сейчас. Это было бы глупо. Внезапно в тоннеле слева раздался лязг цепей и замков. Стоящие тела тут же обернулись туда. Я понял, что происходит. Бандит решил скинуть тело в канализацию. Медлить было нельзя. Спящие закрепели и начали медленно шагать в сторону туннеля. Я ринулся вперед них и услышал за спиной злобные стоны. следующий миг в потолке открылся мощный люк, и в гнилую вонючую воду передо мной упал труп степняка в моей одежде. Я же прыгнул вверх, левой рукой хватаясь за край люка, а правой целясь в ошарашенное лицо бандита. Он упал, я подтянулся и спустя пару секунд уже держал его за шею левой рукой, озираясь. Небольшое помещение, больше никого нет. Только под нами в темном люке жуткие и непонятные твари рвут на части мертвого степняка. А ты кто такой? Заткнись. Говорить будешь, когда я скажу. Еще раз убедившись, что никого нет, я поднял бандита над люком. Давай сыграем в одну игру. Если ты проиграешь, то пойдешь с трупом. Как тебе идея? Он полез в карман, но я еще раз ударил его в лицо кулаком, и он обмяк. Здесь в плену мальчишка-серпарь. Где он? Не знаю, я не знаю. Слушай, ты очень плохо играешь в эту игру. Где держат пленников? Обычно в комнате допроса. Этажом выше. Это все знают. Как туда попасть? Подняться по лестнице, потом повернуть направо. Она в конце коридора, за стальной дверью. Кто охраняет? Сколько людей? Говори. Тут мало охраны. Кувалда всех увел с собой. Я поглядел вниз. Спящие подняли на нас свои лица. Я увидел, как по их бледным губам, шеям и животам сочится кровь, а полипы на теле распускаются, словно цветы. Где Девлин? Я не знаю. Он здесь редко бывает. Это запасное убежище. Я его почти не видел здесь. Я взглянул на бандита. Он был напуган, из его носа текла кровь, глаза были выпучены от страха. Может, в убийстве этого степняка он был и не виноват. Но прощать его мне совсем не хотелось. Ты молодец. Поэтому я тебя отпущу. И я разжал руку. Он почти целиком провалился в люк, ухватившись за край руками. Я увидел, как пробужденные схватили его за ноги и начали тянуть к себе. Он громко закричал, и я со всей силы захлопнул стальной люк, сталкивая его вниз. В том месте, где он ухватился за край, остались лежать отрезанные кромкой люка пальцы. И настала тишина. Этот парень и правда не соврал. В огромном здании станции почти не было охранников. Пару раз мне пришлось прятаться за углами и пережидать, когда мимо пройдут о чем-то говорящие мордовороты. Но в целом прогулка по убежищу Девлина оказалась не сложнее, чем прогулка по улицам столицы. Но я не верил. Не верил в то, что это не было ловушкой. Девлин умен. Кувалда тоже не идиот. После того, как я ослабил их, убив большую часть старой банды с Продольной, безопасность должна быть на высоте. Либо я переоценил врага, либо попал в ловушку сразу, как оказался здесь. Спустя пару минут я прошел по темным бетонным коридорам и по старой лестнице поднялся в то место, где держали пленников. Это был длинный коридор с несколькими комнатами, похожими на камеры. Здесь было тихо. С револьвером в руке я осторожно заглянул в одну из дверей. На полу сидел какой-то человек в цепях и спал. Я не стал его будить. Почти в каждой камере был один или два пленника, без сознания или спящие. Все это нравилось мне все меньше и меньше. Быстро дойдя до дальней двери, я обернулся. Нет, никто не шел за мной. Тогда я уселся у замка и с помощью перчатки, изрядно повозившись, взломал его. За дверью оказалась маленькая комната со стулом. На стуле, с наручниками на руках, сидел Гейл в ошейнике и с пустым взглядом. Неужели так просто? Эй, ты живой? А, кто здесь? Он поглядел сквозь меня. Где Девлин? Я не знаю. Я обернулся. Ни кувалды с его стальными зубами, ни веспы с серпами. Что-то определенно идет не так. Ты в порядке? Тебе что, что-то ввели? Может быть, мне нехорошо, Фитц. Ладно, Гейл, уходим отсюда. Я снял с него наручники и, подхватив, потащил наружу. Вот теперь новый вопрос. Как выходить обратно? Прости, Фитц. Гейл буквально повис на мне. Потом будешь извиняться, когда мы отсюда выберемся. Нет, прости за это. И в мою шею вонзилась тонкая игла. Я отбросил Гейла в сторону. На пол из его рук упал шприц. Такой же, какой доставала веспа, когда застала меня врасплох у шасса. Я пошатнулся. Ощущения исчезли. Словно бы я принял пилюлю с обратным эффектом. Руки опустились, мысли остановились. Я не потерял сознание, просто осел безо всякой воли на полу коридора. А затем двери остальных камер открылись, и сидевшие в них люди вышли наружу, держа в руках дубинки, револьверы, наручники. А после этого я потерял интерес ко всему. Включите механизм, он мне скоро понадобится. И найдите девушку. Поднимите всех, кого не взял с собой кувалда. Разыщите ее по этому маячку. И лучше вам не возвращаться без новостей. Меня окатило водой. Странно. От такого объема вы должны были потерять рассудок. Хотя с такой мощной иммунной системой, как у вас, это должно быть объяснимо. Сколько времени прошло? С момента, как господин Ривер ввел вам инъекцию, 1.5 часа. Я привел бы вас к себе раньше, но меня отвлекли. Я узнал его сразу. Холодное, красивое лицо. Окуляр, как у Расти. Золотые волосы. Ощущение реальности возвращалось ко мне. По пояс голый я сидел на стуле в ярко освещенной комнате. Напротив меня стоял Эдгар Девлин. А неподалеку, в таком же кресле с наручниками, сидел Гейл. На этот раз его взгляд был осмысленный и нервный. «Какая же ты сволочь, Гейл!» «Я не хотел, правда? Я этого даже не помню. Почти». «Вам нет нужды оскорблять вашего друга, господин Понт. Он, как и в ваших руках, был всего лишь моим орудием, чтобы схватить вас. Серпари под воздействием фермента и импульса из подчиняющего ошейника становятся крайне внушаемыми. Он всего лишь выполнял мой приказ». «Ничего я не выполнял. Я вообще себя не контролировал». «Как всегда. Здорово». «Однако каждому стоит знать, что, имея дело с серпарями, ты рискуешь оказаться жертвой своего же оружия». «Вас что, бабушка ваша облапошила?» «Признаться, идея отдать его мне вместе со следящим устройством очень элегантна. Вы рассчитывали использовать его, чтобы попасть ко мне, а я, чтобы захватить вас». «Стоп! Я вам что, волшебная отмычка? Почему вы все выставляете меня предателем и пользуетесь мной?» «Господин Ривер, извольте помолчать». И Девлин нажал на кнопку небольшого устройства, отчего Гейл дернулся и закричал. «Что вам от меня надо, Девлин? Думаете, я резак?» Девлин посмотрел на меня довольно долго, его глаз зажужжал. «Один из... Но меня совершенно не заботят ваши правонарушения. И причина, по которой я вас искал, вам сообщена не будет. Не имею привычки выдавать свои планы и намерения». «Сними с меня наручники, и я заставлю тебя это сделать». «Нет, это вряд ли. Видите ли, я вас оценил. По этой небольшой спасательной операции о вашей личности можно сделать выводы. Вы не представляете для меня угрозы. Вы весьма предсказуемы и просты. Если бы был хоть один шанс чего-то неожиданного с вашей стороны, лично я бы сюда не пришел. Признаться, вы меня разочаровали, господин Понт». «Чем? Тем, что попался в вашу ловушку? Да я сам себя разочаровал». Он изучал меня. Изучал, как ученый изучает мышь в лаборатории. Я не мог избавиться от этого ощущения. Я пытался понять, о чем он думает. Его лицо не выражало ничего, кроме легкой злобы. На Расти Эдгар Девлин не был похож ничем, не считая жуткого глаза. «Нет, отнюдь. Ловушка отличная. Я был бы удивлен, обойди вы ее. Но я разочарован тем, что вы пришли сюда в одиночку. Если бы хотя бы ваш компаньон, мой отец, был бы с вами, ситуация могла бы измениться. Кстати, не подскажете мне, где он?» «Да у вашей семьи серьезные проблемы». «Нет никакой семьи, господин Понт. Есть лишь ветхое прошлое, нуждающееся в утилизации и не желающее смириться со своей сущностью». «Ну давай, встань, ударь меня. Дай мне хоть шанс дотянуться до тебя». Но вместо этого Девлин вытащил на стол обе моих шкатулки. Ту, что была у меня изначально, и ту, что я нашел в потайной комнате. Обе пустые, бесполезные шкатулки. «Хитрая комбинация. Несложная, но элегантная. Десятиричная и двенадцатиричная системы. Да, умно. Сбивает с толку простаков. Подсказка тактильным шрифтом». И он провел пальцами по дну шкатулки. Значит, мне нужен только ключ, числовой, полагаю, 3 цифры. Сообщите его, пожалуйста. Он не числовой, он буквенный. Неважно, диктуйте. Девлин взял ручку. Поцелуй. Дальше? Мой. Девлин отложил ручку в сторону. Так, ясно, снова юмор. Я заметил, как слегка дрогнул уголок его губ. Но вы не понимаете, господин Понт, ваш план провалился. Вы в плену. И я так или иначе узнаю от вас код. Выхода у вас нет. Вообще-то, не совсем. Девлин и я перевели взгляд на Гейла. Этот гаденыш хитро улыбался. Если совсем честно, то мной и правда воспользовались, чтобы переиграть тебя, дядя Девлин. Вот только не Фитц. А кто же? Я увидел, как Девлин напрягся. Я долго репетировал. И Гейл, внезапно повернувшись ко мне, громко сказал: «Зеленый туман!» На этих словах в моей голове что-то словно разбилось, и будто заработали какие-то механизмы. Меня бросило в дрожь, и сознание оставило меня. Зато вернулось ко мне.